Марк Слоним о Марине Цветаевой цитируется по книге «Марина Цветаева. В воспоминаниях современников. Годы эмиграции. Москва. Аграф. 2002. Страница 112. Примечание переводчика». Отступление Слонима было тем более искренним, что в это время его захватила другая любовь. Он увлекся другой женщиной, и у него не было никакого желания воскрешать давно угасшие чувства. Узнав, что у нее есть соперница, Марина забыла о беременности и дала волю гневу, послав неблагодарному мстительное стихотворение под названием «Попытка ревности». «Как живется вам с другою? Проще ведь? Удар весла, линии береговою, скоро ль память отошла обо мне, плавучем острове, по небу, не по водам? Души, души, быть вам сестрами, не любовницами вам! Как живется вам с простою женщиною, без божеств, государыню с престола, свергши, сонного сошед? Как живется вам, хлопочется, ежится, встается как? С пошлиной бессмертной пошлости, как справляетесь, бедняк? Судорог до перебоев хватит, дом себе найму. Как живется вам с любою, избранному моему? Свойственнее и съедобнее снеть, приестся не пеняй. Как живется вам с подобием, вам, поправшему Синай? Как живется вам с чужою, здешнею, ребром люба? Стыд зеве своей вожжою не охлестывает лба? Как живется вам, здоровится, можется, поется, как? С язвой бессмертной совести, как справляетесь, бедняк? Как живется вам с товаром рыночным, оброк крутой? После мраморов Каррары, как живется вам с трухой гипсовой, из глыбы высечен, бог иначе-то разбит? Как живется вам стотысячный, вам, познавшему Лилит, рыночную новизною, сыто ли, к волжбам остыв? Как живется вам с земною, женщиной без шестых чувств? Ну, за голову, счастливы? Нет? В провале без глубин, как живется, милый, тяжче ли? Так же ли, как мне с другим? Стихотворение написано 19 ноября 24 года. Хочется по этому поводу еще раз процитировать Слонима. Там же страница 113. Марина Ивановна писала: «Я хотела бы друга на всю жизнь и на каждый час, возможность каждого часа, кто бы мне всегда, даже на смертном одре, радовался. А я знал, что наши жизненные пути не совпадают, только порой скрещиваются, и что у нас обоих совершенно не одинаковые судьбы. Отсюда ее ошибочное мнение, будто я ее оттолкнул, более того, променял на ничтожных женщин, предпочел труху гипсовую каррарскому мрамору. А после прославления принялась говорить мне колкости при свиданиях и ругать за глаза. Одно время она это делала почти со злобой, во всяком случае со страстью, со своим всегдашним упорством в последовательности и непоследовательности, в возведении пьедесталов и разрушении статуй. Я знаю, ей это было нелегко, ведь я продолжал помогать ей, чем мог, и защищал ее во всех моих публичных выступлениях. Но прошло несколько лет, прежде чем она сменила гнев на милость и уверовала в надежность моей дружбы». Примечание переводчика. Однако очень скоро перспектива близких родовых мук заставила Марину забыть о раненом самолюбии. Она решила, что будет целиком принадлежать сыну, которого произведет на свет. Но кто был на самом деле отец ребенка? Сергей? Радзевич? Пастернак? Этого она точно не знала и немало об этом не беспокоилась. Она полагала, что значение для женщины имеет только тот плод, что созревает в ее чреве, а вовсе не то, какой именно мужчина оплодотворил эту женщину. Поскольку нужен был официальный родитель, Сергей был назначен на эту роль. Так же, как он стал добровольцем Белой армии, не имея особых политических убеждений, сейчас он станет отцом, вовсе этого не желая. В нем жила тайная склонность быть дублером, подставным лицом. И Марина была признательна мужу за то, что он не придавал значения пустым формальностям. Тем не менее, одна деталь в разработанном пылким воображением жены сценарии беспокоила Сергея. Марина непременно хотела назвать сына, потому что речь могла идти только о сыне, прекрасным именем Борис, явно в честь Пастернака. Впрочем, она и сама призналась в этом, написав любимому поэту и другу в одном из писем прошедшего года: «Подарите мне ваше прекрасное имя, Борис Княжеское, чтобы я на все лады, всем деревьям и всем ветрам, злоупотреблять я им не буду».